Глава пятая. Они пили и ели именно так, как хотел того Шарамур. Даже не у Дюваля, а прошли по самому темному из закоулков латинского квартала и приютились в грязненьком кабачке дородной богатырского сложения нормандки, которую звали Танте Грилат. Это была единственная женщина в Париже, которую Шарамур знал по имени, и при встречах с которую он кивал ей своею горделивою головою. Она этого стоила, потому что имела историческую репутацию высокой пробы. Если она не лгала, то она в самом цвете своей юности была предметом внимания Луи Бонапарта и очень могла бы ему кое-что напомнить, но с тех пор, как он сделался Наполеоном III, Грилат его презирала и жила, содержа грязненькую съестную лавку. Было ли это все правда или только отчасти, это оставалось на совести Танты, но Шарамур ей верил. Ему нравилось, что она презирает такого барина. За это он ее уважал и доказывал ей свое уважение, перед ней одной снимая свою ужасную шляпу. Притом же она и ее темный закоулок составляли для Шарамура очень приятное воспоминание. Здесь, в этой трущобе, к нему раз спускалось небо на землю. Здесь он испытал самое высокое удовольствие, к которому стремилась его душа. Тут он, вечно голодный и холодный нищий, один раз давал пир, такой пир, который можно было бы назвать пиром Лазаря. Шарамур самыми удивительными путями получил по матери наследство в 300 или 400 франков и сделал на них пир Лазаря. Он отдал все эти деньги Танте и велел ей считать, пока он проест. С того же дня он ежедневно водил сюда по нескольку вою оборванцев и всех питал до тех пор, пока Танта подала ему счет, в котором значилось, что все съедено. Теперь он сюда же привел своего консоматера. Им подали скверных котлет, скверного пюре и рагу из обрезков, да литр кислого вина. Шарамур ел все это сосредоточенно и не обращая ни на кого никакого внимания, пока отвалился и сказал «Буди». С этого у Нема и Шарамура завязалось знакомство, которое поддерживалось жратвою у Танте Грилат и с каждым днем выводила наружу все новые странности этого кайного сына.